Причины. Натали, солнце, иди сюда. Ласково, слишком ласково позвал Декстер. У Натали упало сердце. Что я снова натворила? Еще не успели зажить прошлые синяки, а вывернутая рука болела каждый раз, как она переодевалась или подливала ему чай за ужином. Я жду. Натали сбежала по лестнице и вошла в гостиную. Декстер облокотился на красивый старинный комод, который подарили им на свадьбу, и сжимал его край до белых костяшек. Желваки ходили ходуном. Только сейчас она заметила свою сумочку возле входной двери. Она ахнула. Как она могла так облажаться? Натали покорно опустила голову и встала за диваном, как за щитом. Хотя проку было мало. Она все равно никуда не денется. Не побежит, не увернется, не будет отбиваться и даже не закричит. «Что это?» – спросил он, указывая на лист бумаги. Натали молчала. «Что это?» – взревел он. «Я была у врача», – прошептала она. «Врать бесполезно. Пожалуйста». «Мне не нужен твой выродок!» – выплюнул Декстер. Скомкал справку от гинеколога и швырнул ей в лицо. У Натали брызнули слезы. «Дек, прошу тебя!» Она вытерла мокрые щеки. Слезы всегда раздражали мужа. «Дай мне в этот раз сохранить ребенка. Мне уже 40, я больше не смогу забеременеть после стольких выкидышей». «Нет!» – отрезал он. Натали упала на колени. «Прошу!» – завыла она. Но глаза Декстера уже остекленели. Все уже было решено. Он шагнул к ней, огибая диван. Натали приготовилась к удару, а мысли унеслись в далекое прошлое. Ей было 15, когда мать договорилась выдать ее замуж за сына богатого землевладельца. В прошлом году Генри Чек скупил все сельскохозяйственные поля вокруг их деревни. Каким-то чудом мать Натали умудрилась завести знакомство с семейством Чеков. «Дура, это твой последний шанс!» «Но я не хочу!» — кричала Натали. Зачем такому человеку, как мистер Чек, было выдавать сына за простую бедную девушку, она так и не смогла понять. «Да кто еще тебя такую возьмет? Это твой единственный шанс. Из нашей деревни уж точно никто. Наш дом все стороной обходят. Все из-за тебя». Ее мать всегда так говорила о ней. С самого детства, когда у нее впервые появились способности. «Из-за тебя я не могу сама выйти замуж, а ведь я еще молода». Ее мать была работящей женщиной, доброй с другими, но не собственной дочерью. «Ты не представляешь, чего мне стоило договориться об этой свадьбе, как я унижалась. Ты выйдешь за него как миленькая и должна быть благодарной. 100 лет назад тебя бы вообще сожгли на костре, чертова ведьма». «Мама, я прошу! Я и так стараюсь, как могу, но я не в силах подавить это!» Она увидела будущего мужа в день свадьбы. Декстер ей понравился. Красивый, статный, в идеально сидящем бежевом костюме, с короткими русыми волосами, разделенными пробором по последней моде. На Натали было простое белое платье до пола. Все гости в шикарных нарядах, намного лучше, чем у нее. В их бедной деревеньке никто и не видел таких одежд. А мать в своем единственном приличном платье выглядела хуже служанок, обслуживающих банкет. Декстер тоже смотрел на нее с улыбкой. Натали была некрасива, но мила. В первую брачную ночь, когда любовные страсти утихли, Натали поделилась своим секретом с мужем. «Дек, ты любишь меня? И примешь меня любой?» «Что за глупости? Конечно! Я люблю тебя и буду любить наших детей». Он погладил ее по лицу. «Я хочу рассказать тебе кое-что». «Ты о чем?» «У меня есть необычные способности. Я могу...» Она на мгновение замялась, но ободряющая улыбка мужу придала Натали решительности. «Двигать предметы усилием воли, не прикасаясь к ним. Могу чувствовать что-то на расстоянии. Могу понять, о чем думает человек, если захочу». «Ты шутишь?» Он улыбнулся, готовый рассмеяться. «Нет, я могу...» «Хватит, Натали, не говори чепухи!» «Это правда, Поверь мне. Ты что же, ведьма? Тихо и бесстрастно спросил муж. В глазах все еще светился задорный огонек. Он не верил. Натали кивнула и закрыла глаза. Щелкнул выключатель, светильник в коридоре погас и загорелся вновь. Лицо новоиспеченного мужа переменилось. Улыбка сползла, превратившись в гримасу отвращения. Он вскочил с кровати и зашагал по комнате. «Вот я дурак! Я так и знал, но не хотел верить! Люди говорили, но я... А, черт! Я не причиню никому вреда, никто не узнает. Я просто не хотела иметь от тебя секретов». Натали подошла и протянула к мужу руки. Тот отшатнулся. «Не трогай меня, обманщица! И ты, и твоя мать!» Декстер выскочил из комнаты, напоследок обдав ее ледяным взглядом. Он больше никогда не смотрел на нее без ненависти и презрения. Не был с ней ласков и нежен, как в эту ночь. Если Декстер и брал ее, то только когда одолевали инстинкты. Когда он не мог пойти к одной из своих многочисленных любовниц. Он брал ее, где придется. После этого на теле Натали оставались синяки и ссадины. Он почти всегда был занят. Работал, выпивал с друзьями в баре. Играл в покер или гольф, в одиночестве посещал скачки. В остальное время за ужином или в гостиной перед маленьким телевизором он обращал на нее не больше внимания, чем на комнатное растение. Первый раз Натали забеременела через год. Она почувствовала себя плохо и после слов врача заплакала. От радости. «Теперь все будет хорошо». «Я беременна!» – воскликнула Натали, как только муж пришел с работы. Она думала, что сообщает Декстеру радостную новость. «Что?» «Ребенок, Дек! У нас будет ребенок! Давай назовем ее, если будет девочка, Эстер, а мальчику ты придумаешь имя сам». Она раскрыла объятия. Она надеялась, что сейчас муж обнимет ее и закружит, как когда-то поступил Калеб, и все забудется. Декстер молча положил портфель на стул у входа. Снял пиджак и повесил на вешалку, скинул ботинки и подошел, глядя на нее из-под лобья. Тут она разглядела в его глазах не просто шок от неожиданной новости, а злость. «Ты чего?» – испуганно спросила она. «Мне не нужен твой выродок, как не нужна ты!» Натали отступила. Декстер надвигался, сжимая кулаки. «Дек! Я убью тебя! Он не родится!» «Нет!» крикнула Натали и побежала к лестнице. Она потеряла ребенка. После этого Декстер злился на себя за то, что сделал, отчего ненавидел ее еще сильнее. Он ненавидел ее, но и не мог отпустить. Натали не понимала, почему, но отцу было выгодно, чтобы сын жил с простой женщиной, не из высшего общества. В то время Генри Чек метил в политику, и, наверное, это как-то должно было ему помочь. Натали пыталась задать Декстеру такой вопрос, но муж лишь засмеялся и сказал: «Если ты подобрал собаку, а она оказалась блохастой, все, что ты можешь, это пинать ее, пока та не перестанет чесаться». Про второго ребенка Натали решила не говорить столько, сколько сможет. Он заметил лишь, когда живот уже невозможно было скрывать. Декстер снова разозлился и избил ее. Ребенок родился через 2 недели, недоношенным и мертвым. В этот раз она была полна решимости, но ребенок лишал ее сил. Она практически приползла из больницы. Ее способности помогли ей в юности, но теперь, запертые внутри, подавляемые столько лет, как провинившийся пленник, только мешали, сила душила ее. Поэтому злополучная сумка осталась лежать у порога, когда она днем рухнула в кровать прямо в одежде. «Мне все равно, сколько тебе! Я не допущу, чтобы такие, как ты, размножались!» – кричал Декстер. «Но ты же хотел детей, помнишь? Ты говорил в первую ночь, что хочешь 3 сыновей и дочку!» Он ударил ее ногой в живот. Натали упала, скрючившись от боли и страха. «У меня есть дети!» Декстер склонился над ней и плюнул. Лицо затопило слюна, а внутренности – бесконтрольная ярость. Что-то поднялось от самого живота к горлу. Прошло судорогой по всему телу. Сила, сдерживаемая столько лет, смерчем вырвалась наружу. Натали закричала. Декстер упал на колени и зажал уши ладонями. Такой гнев, выливался с этим воплем, что она была готова задушить мужа голыми руками, размозжить ему голову, вгрызться в шею и терзать, Натали поднялась и оскалилась. Крик оборвался, уступив место звериному оскалу. Сила решила за нее. Она больше не будет подчиняться. Декстер схватил Натали за запястье и попытался выкрутить ей руку. Но она призвала к себе кухонный нож и легко вогнала его до самой рукоятки прямо в сердце своего мужа. Она закрыла глаза и представила, как загорается их семейное гнездышко, в котором никто из них не провел ни одного счастливого дня. Натали вышла на улицу, когда второй этаж уже вовсю полыхал. Соседи пытались успокоить ее и пожалеть, пока из пепелища не вышел ошарашенный полицейский и не одел на нее наручники. Вот так всегда. Любовь, как весеннее дерево, распускает свежие листья, пускает корни глубоко в сердце, делая нас красивыми и счастливыми. Но когда ей приходит конец, человек теряет часть себя вместе с пожелтевшими листьями. Джерри проснулся утром в той же позе, сидя на диване. Шея затекла, голова казалась чугунной. Он запарился под пледом, которым заботливо укрыл его Сет. Утро выдалось жарким. На ясном небе оставались лишь несколько белых облаков, словно раскиданные обрывки ват. В ясную погоду крыши динвудских домов сверкали разными красками. Стояла духота. Каждый вдох давался тяжело. Джерри взмок, едва сделав несколько шагов в джинсовке. Пришлось с ней распрощаться, а пистолет оставить в бардачке. Направляясь на север, Джерри никак не ожидал такой погоды. Поездку в Гринхилл пришлось отложить на вторую половину дня. В обед весь город отправлялся на похороны Джудит Маршблок. В 9 часов Джерри и Сет сидели в машине на школьной парковке, поглощая хот-доги, купленные неподалеку. Они наблюдали за учениками, сами не зная, что конкретно ожидают увидеть. Что-то необычное, косые взгляды, каких-то тайных наблюдателей, как они сами. Сет болтал что-то про недавно просмотренный фильм. И тогда он стал гоняться за ней по всему городу на машине, украл у нее телефон, посмотрел там все контакты, фотографии и стал угрожать. Джерри слушал в полуха. До урока оставалось еще 20 минут. Ученики расположились кучками на газоне, на капотах своих машин. Джерри заметил вчерашнюю бойкую девушку, Лину. Она вместе с подругами сидела на высоком бордюре из красного кирпича, подставив лицо весеннему солнцу. Давно ли он сам так же беззаботно проводил время возле школы? Эта девушка очень привлекательна. В свое время Джерри не упустил бы возможности пригласить ее на свидание. К Лине сзади подошел парень и закрыл ей глаза руками. Детектив опознал его по кучерявым темным волосам. Дэвид Нокер. Лина хихикнула и запрокинула голову назад, одарив его улыбкой. Дэвид пристроился рядом на бордюре и поцеловал ее в щеку. Джерри неожиданно для себя почувствовал неприязнь к этому парню. Он поспешно отвел взгляд. В конце концов, своего сына она спасла и брата спасла, и стала поаккуратнее, не сигналила всем подряд больше. Сет усмехнулся. «Зачем ты смотришь такие фильмы? Тебе в жизни кошмаров не хватает». «Ну, вообще-то у меня в жизни их немного. Не то чтобы я хочу кошмаров, нет», – поспешно добавил Сет. «Просто интересно посмотреть, как люди справляются». «Вот и посмотри сегодня на мать Джудит», – бросил детектив. «Ну а ты какие смотришь?» «Не знаю», – дернул плечами Джерри. «Никакие». Прозвенел звонок, и ученики потекли в здание школы. «Поехали!» – предложил Сет. «Больше тут делать нечего». Джерри согласно кивнул. На большой перемене после второго урока Лина с подругами сидела за партами, развернувшись друг к другу, и обсуждали прошедшую самостоятельную работу. «Нет, вообще-то в связи с последними событиями могли бы перенести», – сокрушалась Келли. «Я на это рассчитывала». Дэвид, как всегда, ошивался рядом. В класс вытаращенными глазами ворвалась Саманта, знакомая Лины по секции легкой атлетики. Ее короткие темные волосы задорно торчали во все стороны. «Лина, привет! Прикинь новости!» Саманта помахала ей рукой. «Что случилось?» У Лины сердце упало в пятки. Она нахмурилась. «Неужели снова кого-то убили?» «Да, ничего такого! Ты че?» Притормозила Саманта. Нервная ты какая-то!» Она бесцеремонно подвинула вещи Келли, чем заслужила ее неодобрительный взгляд. Улыбнулась Дэвиду и неторопливо присела на край парты. «Саманта, говори уже!» – поторопила Лина. «Дороти, знаешь, ну, это, из черлидеров!» Лина кивнула и задержала дыхание. «В общем, Кевин Террибуд сделал ей предложение!» Келли и Мишель завизжали. Эстер открыла рот. Лина облегченно выдохнула и закатила глаза. Девчонки принялись сплетничать. «Она что, беременна? Ей же всего 17. Кевин из футбольной команды?» Лина встала, вышла в коридор и прислонилась к стене, чуть не плача. Дэвид выскользнул вслед за ней. «Ты чего? Расстроилась?» Лина кивнула. «У тебя тоже все будет!» Дэвид погладил ее по плечу. Девушка рассеянно покивала. Когда до нее дошло, о чем он говорит, Лина резко вскинула голову. «Ты что, дурак?» «В смысле?» «Ты думаешь, я завидую свадьбе?» «Ну, а нет?» «Вас, девчонок, разве поймешь?» Парень пожал плечами. «Дэвид!» протянула Лина. «Саманта меня до ужаса напугала. Я думала, еще кого-то убили. Я боюсь за Келли, как бы она никуда не вляпалась. Она ведь совсем не понимает опасности. Собралась на свидание с каким-то незнакомым парнем, когда вокруг такое творится. Я не хочу обсуждать сейчас эту ерунду. Джудит убили только позавчера. И я думаю, она заслуживает хоть какого-то траура. Тем более сегодня похороны». «Я не знал, что вы были близки». «Мы и не были. Но это не значит, что мы должны забыть о ней». «Я понимаю». Дэвид взял ее за руку. «Хочешь, я с Келли поговорю, чтобы она никуда не ходила?» Лина слегка улыбнулась. «Спасибо. Но даже ядерный взрыв не удержит Келли, собирающуюся на свидание». И благодарно сжала его руку. К 12 часам небо быстро заволокло облаками, отчего город стал казаться серым, несмотря на окружавшую его глубокую зелень деревьев. В это время на городском кладбище за промышленной зоной на северной окраине Динвуда собрался народ. Немногочисленные родственники, еле держащаяся на ногах мать, одноклассники и подруги, учителя и друзья семьи, соседи и просто неравнодушные горожане. Некоторые приехали на личных автомобилях. Для большинства соседка Маршблоков Энни, занимавшаяся организацией похорон, наняла два черных автобуса местной ритуальной службы. Толпа в черном двигалась к могиле. Сет и Джерри стояли в стороне возле машины. От процессии их отделяли несколько ровных рядов надгробных камней. Полицейским пришлось заехать домой, чтобы переодеться. Джерри одел черный костюм и портупею, а напарник только сменил яркую футболку на однотонную. В пиджаке тоже было жарко. Но на похоронах он не собирался оставаться безоружным, а привлекать внимание портупеи на белой рубашке совсем не хотелось. Закрытый гроб из красного дерева поставили на козлы между могилой и тремя рядами раскладных стульев. Родственники и старики заняли свои места, остальные выстроились вокруг. Здесь были директор Вуд со своей секретаршей, мисс Коллинз, тренер и еще несколько учителей. Джерри узнал одноклассников Джудит. Лина стояла, обнявшись кучерявой Келли Пинк. Дэвид Нокер сочувственно сжимал плечо Лины. Рядом переминалась с ноги на ногу неприметная Эстер Дарк. Держала за тощую руку Мишель Кофтон. Священник начал читать молитву. На первых похоронах Джерри оказался в 16. Он рыдал, как младенец, стоя на коленях перед гробом матери. Его приемные родители, но от этого еще более любимые, погибли у него на глазах и по его вине. В тот роковой вечер Джерри не пошел гулять. София была занята, и вместо запланированного свидания он торчал за компьютером в своей комнате на втором этаже. Небольшая мансарда, которую они вместе с отцом обшили панелями из темного дерева, была его уютной берлогой. Широкая мягкая кровать, где они с Софией обжимались, когда родителей не было дома, занимала больше половины комнаты. На стенах постеры с красивыми девчонками в купальниках, серф возле двери, целая полка с любимыми дисками на самодельной полке над столом около небольшого окна. Фотография Софии тоже в купальнике занимала почетное место возле компьютера. Из магнитофона оглушительно громыхала бас-гитара и голосил Фредди Меркьюри. Поэтому Джерри не услышал, как в дом ворвались грабители. Родители встретили их в гостиной и не оказали сопротивления. «Забирайте, что хотите, и проваливайте!» Загородив собой мать, сказал отец. Джерри узнал это из показаний преступников на судебном заседании. Сейчас, закрывая глаза, он видел все до мельчайших подробностей, как будто лично был там. Родители в обнимку сидят на диване и смотрят один из любимых боевиков отца. Вот грабители врываются в дверь, мать вскакивает и испуганно охает, но не кричит. Она не из таких. Отец хмурится и твердой рукой двигает жену себе за спину. Бандиты вооружены. Один из них держит родителей на прицеле, а второй кидается искать добычу. Песня закончилась, и Джерри услышал звуки снизу. Что-то упало, мать коротко вскрикнула. Он, перепрыгивая через три ступеньки, миновал один пролет и, увидев грабителей, замер на верхней ступеньке другого. «Эй!» – крикнул Джерри. Преступник повернулся и от неожиданности выпустил в него две пули. Что происходило дальше, Джерри не мог осознать до сих пор. Он видел, как пули летят на него, медленно, как в кино, даже заметил, как они кольцами рассекают воздух. Джерри успел попрощаться с жизнью и встретиться с испуганным взглядом отца. Парень безотчетно поднял руки в попытке защититься, как будто от пули можно было отмахнуться, как от комка снега. Но так и вышло. Пули изменили направление. Повернули вопреки всем законам физики. Повернули и полетели прямо к дивану, за которым стояли родители. Обе пули прошли сначала через отца, убив его на месте, а потом через мать. «Что ты наделал, придурок?» – завопил второй преступник. «Я в них не стрелял! Это не я! Уходим, идиот!» Они бросили сумку и скрылись, а Джерри так и стоял на лестнице, не понимая, что произошло. Когда он, наконец, спустился вниз и подбежал к матери, она только успела прошептать «Сынок!» и ушла вслед за отцом. На экране Арнольд Шварценеггер пообещал, что вернется, в отличие от его родителей. 16-летний Джерри потерял и семью, и родной дом, не в состоянии платить по счетам. Но он не сильно горевал по дому. Все дорогие сердцу воспоминания об уютных семейных вечерах были стерты видом родителей в луже крови на полу в гостиной, растоптаны чувством вины. Если бы он не спустился, если бы не закричал, если бы не поднял руки, если бы умер сам, как и полагалось, уничтоженный мерзким ощущением чего-то сверхъестественного. Из воспоминаний его вырвал за могильный вой. Даяна Маршблок рухнула на колени посреди речи священника. К ней подбежала Энни. «Что мы тут делаем?» – спросил Сет. «Тебе нравится душу травить?» «Мы тут не для того, чтобы сочувствовать. Зачем еще? Часто убийцы приходят либо на место происшествия, либо на похороны своей жертвы. Так что смотри в оба. Вдруг кто лишний явится. Он будет смотреть издалека. Как мы. Из окна машины или якобы придет навестить соседнюю могилу. Или может затеряться в толпе. Может, но тогда... Это кто-то из знакомых, так что смотри на каждого, на выражение лица. Если кто-то держится особняком и с кем не разговаривает, тоже покажи мне. Работники кладбища аккуратно опустили гроб в яму, в то время как священник заканчивал молитву. Он сказал последние слова и бросил в могилу первую красную розу. Следом то же самое сделал каждый из гостей. Мисс Маршблок продолжала негромко завывать до конца церемонии. Джерри боялся, что она кинется в яму вслед за дочерью. В конце концов, Энни привела ее в чувство, и убитая горем мать смогла принять соболезнование. После разговора с одним из гостей Даяна снова разрыдалась, и ее увели в машину. Никто посторонний или подозрительный так и не явился. Снова переодевшись, сегодня ушел на рекорд, Джерри собрался в Грейхилл, находящийся в 2 часах езды от Динвуда, чтобы заполучить результаты работы криминалистов. Сет порывался поехать с ним, но Джерри хотелось побыть одному и подумать. «Нет, ты не едешь». «Значит, у меня выходной». Сет рухнул на диван и включил телевизор. «Не забудь про оставшихся водителей с камер. бросил Джерри и вышел. Где-то вдалеке послышались раскаты грома. «Есть, шеф!» – издевательски крикнул Сет. Грейхилл больше походил на город. Здесь высились многоэтажные дома, имелся кинотеатр, торговый центр и отделение полиции было несравненно крупнее. У местного шерифа Гарода Стронски имелось в распоряжении 5 штатных помощников и собственный криминалист. Стронски встретил Джерри приветливо, пожал руку и усадил за стол, предложив кофе. Джерри отказался. «Перейдем сразу к делу». «Хорошо, что вы этим займетесь. Кросс жуткий бездельник», — понизив голос, сказал Стронски. «Я, как ни странно, заметил, но спасибо». «Он не будет сам ничего делать для поимки преступника, но и вам не даст, чтобы ему потом не влетело, что вы раскрыли дело, а он не смог. Такой вот он человек, я его знаю. 5 лет назад он на мое место метил, но как узнал, сколько у нас тут работы, сразу прикрылся здоровьем жены и остался в Динвуде. А потом... Мне нужны результаты криминалистической экспертизы. Не люблю сплетни», — перебил его Джерри. «Да, простите, детектив. Вот, держите. Отпечатков почти нет, лишь незначительные фрагменты. Следы взяли с широкого браслета, с кожного пояса. Большинство принадлежит самой Джудит, другие неопределяемы, либо слишком слабые, либо подтертые. Под ногтями чисто». «Не густо», — протянул Джерри, переворачивая лист. В заключении имелось всего 2 листа печатного текста и никакой новой информации. Шериф пожал плечами со значением «что смогли». «Ладно, спасибо». Когда Джерри уже перешагнул порог, Стронски схватил его за руку и сказал: «Джерри, сделайте что-нибудь. Преступник не должен приехать к нам. У меня дочь 16 лет». «Я постараюсь». Стронски ему не понравился. Изображает бурную деятельность, а сам, по сути, такой же трус, как и Кросс. Если бы гибли младенцы или младшие школьники, а его дочь не была под угрозой, Стронски плевать бы хотел на все это расследование. Гарри Кросс перебирал в уме блюдо, которое предложила ему приготовить на ужин жена. Через час она ждала ответа. Картофельная запеканка, овощное рагу или отбивные. Кросс склонялся к отбивным, но его мысли постоянно спотыкались о блюда, которые сегодня подавали в другом месте, на поминках Джудит Маршблок. Стоило ли ему там присутствовать? Возможно, но он это ужасно не любил, поэтому сослался на занятость и остался в участке. Пусть думают, что хотят. Внезапно в кабинет ворвалась рыжеволосая женщина в черном платье, растрепанная и с синяками под глазами. «Гарри, это он!» Она перегнулась через стол, протягивая к шерифу руки. Кросс испуганно отшатнулся. Шериф знал ее, не раз сталкивался с ней по работе. Она занимала должность старшего специалиста в отделе коммунального хозяйства администрации города. Обычно такая ухоженная, теперь она была не похожа на саму себя. После смерти Джудит разговаривал с Дайаной Маршблок уже 2 раза. На опознании и во время опроса. Даже в трауре она выглядела привлекательно и элегантно. Но сейчас на нее было страшно смотреть. Растрепанная, с перекошенным лицом, она то и дело запускала руку в копну коротких рыжих волос и, казалось, вот-вот расстанется с половиной из них. На щеках от пролитых слез пролегли черные дорожки. «Мисс Маршблок, кто он? Вы о чем? Успокойтесь, присядьте». Он обошел стол, взял ее под локоть и усадил на стул. Женщина села и разрыдалась. Шериф терпеливо дождался окончания истерики. «Что вы выяснили?» «Это школьный уборщик. Мне сказали. Ах. Он подвозил Джудит, когда она задерживалась после уроков и не успевала на школьный автобус». Она снова зашлась в рыдание. «Он убил мою девочку. Вот, посмотрите, что я нашла у нее в телефоне». Миссис Маршблок бросила на стол смартфон в ярко-розовом блестящем чехле. На экране была открыта переписка. Сверху значилось название контакта – Санди. Несколько невинных фраз вроде: «Довези меня, пожалуйста, я сильно задержалась». «Спасибо, что подвез». Взаимные пожелания спокойной ночи и доброго утра. Шериф пролистал дальше. Переписка оборвалась после нескольких фотографий, где Джудит в кружевных трусиках едва прикрывает рукой оголенную грудь. Последнее сообщение от Орсуса удалено. «Вы видите?» Маршблок перешла на ультразвук. Шериф поморщился. «Убийца!» Новость удивила и даже обрадовала Кросса. Если это Орсус, то дело можно считать раскрытым. Он получит премию, а Брокс пусть умоется. Осталось найти доказательства. «Мы разберемся», – уверил шериф, получасом позже выпроваживая ее из участка. Ему пришлось напоить Дайану чаем, выслушать истории о том, как Джудит училась ходить, какие любила игрушки и как звали ее первую подругу. Как только Дайана села в машину, шериф набрал номер Вилсона Вуда, своего школьного приятеля, а теперь директора этой самой школы. Пытаясь отвлечься от грустных мыслей, Лина вернулась к работе над выпускным проектом. Только нескольким ученикам из всей школы позволили заменить экзамены защитой проекта по одной из остросоциальных тем. Лина провела в библиотеке 3 часа и теперь выходила оттуда с очередной порцией книг. На севере набухали фиолетово-черные тучи, поднялся ветер. Природа тоже горевала под Джудит. Мимо проехал минивэн и остановился немного впереди. Лина только взвалила рюкзак на спину и хотела встать на электросамокат, как машина медленно сдала назад и остановилась прямо возле нее. «Мисс Солли?» Из открытого окна выглянуло знакомое лицо. «Как официально, детектив Брокс?» – улыбнулась девушка. «Ко мне еще никто не обращался, мисс. Лина, кажется?» Немного смутился он. Девушка кивнула и облизала пересохшие губы. «Вы зря едете в такое время одна». «А куда деваться? Я засиделась в библиотеке», — глянула на наручные часы. «Всего-то 7:30. Все равно опасно ходить одной. Давайте, я вас подвезу». «А садиться в машину к незнакомому мужчине разве не еще опаснее?» «Я не мужчина, я полицейский», — серьезно ответил детектив. «И вы можете сообщить кому-то, что сели ко мне в машину?» «Это лишнее», — отмахнулась она. «Нет, не лишнее, напишите СМС. Я настаиваю». «Если я напишу такое отцу, он только распереживается. Подруге, кому угодно. Я серьезно». «Ну, хорошо». Лина отправила Келли СМС. «Я села в машину к детективу Броксу и показала ему, намереваясь тут же отменить отправку. Подруга вряд ли успеет прочесть. Скорее всего, она сейчас не одна». Когда Лина повернула телефон обратно к себе, там уже светился ответ. «Это тот, который красавчик?» Джерри сделал вид, что ничего не заметил, но уголки его губ дрогнули. «Отлично!» Детектив вышел из машины и забрал у девушки самокат. «Теперь садитесь!» Он открыл переднюю дверь, пропустил Лину на пассажирское сиденье. «Но больше никогда так не делайте!» Лина спрятала улыбку. Написала Келли. «Дура! Он видел твой ответ!» И пристегнулась. Подруга тут же прислала смайл, показывающий язык. Детектив пристроил самокат в салоне и вернулся за руль. Машина мягко тронулась. «А если это написала не я? Или меня заставили написать эту СМС?» Лина сделала акцент на слове «заставили». «Я вас не заставлял». «Ну, а если бы заставили? Как Келли должна это понять?» «Можно придумать какой-нибудь пароль для таких случаев. Например, я села в машину к шерифу Броксу. Кавабанга». Он усмехнулся. В уголках его глаз собрались мелкие морщинки. Лина заливисто засмеялась. «Кавабанга?» – спросила она, вытирая слезы. «Ну да». «Что это вообще значит?» «Это боевой клич черепашек-ниндзя». «Вам нравятся черепашки-ниндзя?» «Вообще-то нет, но почему-то это первое, что пришло в голову». «Кажется, лучше использовать это как пароль, если нужна помощь». «Вряд ли у вас тогда будет возможности написать СМС». «Наверное». Ее улыбка погасла. Теперь ей стало неудобно за свой неуместный смех. «Как идет расследование?» – спросила девушка, чтобы завязать угасший разговор. «Есть подозреваемый?» «Пока нет. Лина, раз уж вы спросили, что вы можете сказать про Сандера Орсуса?» Лина пожала плечами. «Он всегда вежлив, в основном молчит и работает. Он никогда не предлагал вас подвести». «Было как-то раз. Я тогда с подругами украшала зал. За Келли приехал парень, я отказалась ехать, чтобы им не мешать, а мистер Орсос предложил подвезти. Он как раз только закончил». «Ненастойчиво», – торопливо добавила она. «А я все равно отказалась. Поехала на самокате. Было еще рано». «А кого-то другого? Ваших подруг?» «Нет, насколько я знаю. А вы его подозреваете? Пока мы подозреваем всех. Мне направо, вот тот голубой дом. Машина остановилась у типичного двухэтажного дома. Небольшое крыльцо с тремя ступеньками и перилами из белого дерева. Стены отделаны сайдингом. На втором этаже крошечный балкон. Спасибо, детектив Брокс. Лина улыбнулась. До свидания. На лобовое стекло упали первые капли дождя. До свидания. Осторожнее. Лина чувствовала на себе его взгляд, пока шла до самого дома. У двери она повернулась и помахала ему. Он торопливо отвел взгляд и уехал. Ей было приятно его внимание, пусть только как полицейского. Когда девчонки обсуждали красавчика Джерри в школе и спорили, женат ли он, Лина отмалчивалась и пожимала плечами. Но да, он красив, даже очень. Короткая стрижка, широкие скулы, пронзительный взгляд из-под светлых бровей. Что-то ее занесло. «Кавабанга!» – прошептала Лина и хихикнула. Не успел Джерри припарковаться у дома, дверь распахнулась, и на пороге возник Сет. «Наконец-то!» – он вскинул руки. «У нас гости». «В каком смысле?» Сет скорчил недовольную рожу и махнул головой, говоря: «Заходи, увидишь». Джерри нахмурился и перешагнул порог. «В гостиной», – прошептал Сет и закатил глаза. На диване его ждала семейная пара. Строгий мужчина лет 40 в темно-синем костюме и ухоженная женщина в черном кружевном платке. «Здравствуйте». Джерри вошел и протянул руку. Мужчина встал и крепко сжал ее. Женщина тоже легонько коснулась его ладони. «Детектив Брокс, а вы?» «Мы?» – начал мужчина. «Из Широна. Родители Кэтрин, Джордж и Мелисса Кэмплингтон». «Мы приехали к шерифу», – заговорила женщина. «Он дал ваш адрес и сказал, что это не его дело, и все вопросы к вам. Мы хотели узнать о расследовании». Джерри кивнул. «Я ознакомился с документами, в том числе касаемо вашей дочери, результатами экспертизы, с вашими показаниями. Но пока я не могу ничего сказать, мы только собираем информацию. Подозреваемых нет. Может, вы хотите что-то добавить?» Женщина покачала головой. «Как это нет подозреваемых?» Возмутился Джордж Кэмплингтон. «Уже 3 недели прошло с ее... с Кэтрин... как ее не стало. Чем вы занимаетесь?» Женщина тихо всхлипнула и уткнулась мужу в пиджак. Он обнял ее и похлопал по плечу. «Я приступил к делу вчера. Мы делаем все, что можем». «Но почему дело не движется?» «Как вы знаете, на месте преступления не осталось никаких следов. Нет ни отпечатков, ни образцов ДНК. Вы же подписывали бумаги, что ознакомлены с делом. Вы действительно видели документы?» Мистер Кэмплингтон кивнул. «Пока мы даже не можем с уверенностью утверждать, — продолжил Джерри, — что это дело рук одного субъекта. Мы лишь предполагаем. Мы будем здесь и не уедем, пока убийца не будет пойман», — заявил мужчина, встал и потянул жену за руку. «Если что, мы в мотеле. Пожалуйста, как считаете нужным». Джерри проводил их до двери. Когда супруги вышли, Сет шумно выдохнул. «Они 2 часа тут проторчали. Достали! Я им то же самое сказал, но их не устроило. Я сварил дамплинги. Будешь?» «На упаковке написано «королевские».» Парень скорчил рожу. «Правда, они давно слиплись?» «Не буду». «Ну, как хочешь». Он дернул бровями и вышел. Детектив положил бумаги на журнальный столик, снял джинсовку и кобуру, положил их на спинку дивана и сел. На лице Джерри была непривычная безмятежность и спокойствие. Сет вернулся с тарелкой и сел рядом. «Как это теперь есть?» – пробубнил Сет, ковыряясь вилкой в бело-серой массе. «Смотри, все тесто слипалось, мясо холодное. А ты чего такой довольный?» – сощурился Сет и кинул кусок в рот. «Я? Нет, тебе показалось». Джерри поджал губы. «Ладно, слушай тогда». Сет прожевал и сел рядом, пристроив тарелку на столике. «Я выяснил. Эти 2 водителей, правда, не местные. Я связался с ребятами из дорожной полиции. Они проследили по камерам, эти уехали дальше. Тренер, правда, был дома. Насчет уборщика Орсоса. Я с ним поговорил, у него тоже алиби. Он подрабатывал, разгружал фуру». «Где?» Джерри нахмурился. «Склад где-то рядом с тем местом?» «Нет, на другой стороне города, в промзоне. Я поговорил с кладовщиком, он сказал, что все освободились только к 3 часам ночи. Орсус уехал на своей машине и даже подвез одного из работников. Я не стал его разыскивать. Все равно в нужное время он был занят и явно невиновен. А почему он сразу не сказал? Он работает на складе нелегально, не хотел проблем. Блин, его можно понять. Мигрант, ни семьи, ни друзей. Да еще и девчонку периодически подвозил. Короче, это не он. Это хорошо. Давай Шуруй спать, Сет. Спасибо. Не успел он встать, как Джерри откинулся на спинку дивана и, ухмыляясь, уставился в потолок. Все-таки ты какой-то странный. Выключи свет и вали отсюда. Он запустил в него декоративной подушкой с изображением уродливых котят. Сет со смехом сбежал по лестнице. Вилсон Вуд работал директором Динвудской школы уже 10 лет. В свои 48 он неплохо выглядел. Основная часть его волос оставалась на месте, лишь небольшие залысины выдавали возраст. Они появились еще в 35, но к его облегчению увеличивались медленно. До назначения он 15 лет проработал учителем математики, потом прошел курсы менеджера и не без труда добился этой должности. Первые несколько недель радовался тому, что ему не придется общаться с учениками, но, как оказалось, зря. Теперь общаться приходилось еще больше. Если раньше его головной болью были невыученные программы, то теперь он вынужден вести беседы с отпетыми хулиганами, опаздывающими, прочими нарушителями порядка, а еще хуже – с их родителями. Остальная рутинная работа его, конечно, напрягала, но не сильно. Так что спустя год Вилсон решил, что главное достоинство этой должности – шикарное кожаное кресло, личный кабинет с секретарем, так что можно почесаться или поковырять в носу, и никто не зайдет без предупреждения. И зарплата, с которой он смог позволить купить вторую машину для своей молодой жены, его бывшей ученицы. Когда вчера позвонил Гарри и сообщил, что Даяна Маршблок уверена в причастности к смерти дочери школьного уборщика Сандера Орсеса, Вилсон не на шутку испугался. Теперь придется держать оборону перед разъяренными родителями. И не ошибся. После окончания уроков школьная парковка быстро опустела. Остались только немногочисленные машины работников и учеников, посещающих дополнительные занятия. Однако через полчаса они снова стали появляться. Теперь в основной массе семейные автомобили и женские малолитражки. С первого же транспаранта, вытащенного из багажника крошечного красного автомобиля, Вилсон Вуд понял, что дело запахло жареным. Быстро же они. Когда на парковке появилась Даяна Маршблок, директор уже сообщил шерифу о несанкционированном митинге. Школьный уборщик Сандер Орсес пошел в кабинет директора через 15 минут после начала демонстрации. Мистер Вуд сидел в своем кресле, в полоборота к окну, и барабанил пальцами по столу. «Звали, сэр?» «Да, заходите». Директор резко развернулся обратно к столу. Он тяжело вздохнул, сложил руки в замок и кивнул в окно. «Вы видели, что происходит?» Орсес подошел к окну. За те 5 минут, что он провел в здании, транспарантов значительно прибавилось. «Убийца должен сидеть в тюрьме! Защитите наших детей!» – гласили они. Теперь женщины скандировали «Убийцу за решетку!» и ходили кругами. «Почему вы не сказали, что сидели?» – хмуро спросил мистер Вуд. Сандер ничего не ответил. Он стоял у окна, скривившись, и обреченно глядел на митингующих. «Я обязан тебя отстранить». Сандер кивнул. «Я не думаю, что это вы, но для вашей же безопасности и чтобы сдержать общественность, иначе они разберут школу по кирпичикам. Побудьте дома или еще лучше съездите навестите родню. Откуда вы?» «Из Венгрии». «Вот, съездите. Я выплачу вам отпускные. Если я уеду, то все точно решат, что я виновен. А это не так». Он сжал кулаки. «Ничего не напоминает?» Директор встал рядом с ним и обвел рукой митингующих. «Уезжай, или тебя сожгут, как Фредди». «Какого Фредди?» «Крюгера». «По-вашему, это смешно?» Сандер вскинул руки. «Я не смеюсь. Напротив, я боюсь, что такое и правда возможно. Я буду дома, если вы так хотите, но город не покину и выйду на работу через месяц, как только закончится отпуск. У меня не было ничего с Джудит. Да, она мне нравилась, но я не дурак. И как только общение стало переходить грань приличия, я покончил с ним. Я перепарковал вашу машину за школой». Мистер Вуд протянул Сандеру ключи который 10 минутами ранее взял из шкафчика в кладовой. Уборщик тяжело выдохнул, покачал головой, развернулся на каблуках и в 2 шага оказался у двери. «Директор, я не сказал про срок, потому что просто хотел нормально жить. Начать все сначала в вашей стране», – тихо сказал он и покинул кабинет, хлопнув дверью. Сандер всегда хотел жить мирно. Престижное инженерное образование превратилось в пустую бумажку, которой можно было разве что подтереться. На родине его не брали на работу. Орсос отсидел за изнасилование 3 года, пока не выяснилось, что он невиновен. Его обвинила бывшая девушка. А потом свидетель признался, потому что не мог жить с грузом на сердце. Сандера реабилитировали, выплатили денежную компенсацию в размере 500 форинтов, но слухи не давали жить. Он все равно остался насильником в глазах людей. В магазине возле дома ему отказывались продавать продукты, а входную дверь стабильно раз в неделю обмазывали фекалиями. Сандер уехал из Венгрии. В маленький тихий городок, где в учреждении нет службы безопасности, где они будут задавать вопросы и копаться в его грязном белье. Да, он теперь оправдан, но все равно отсидевший. Парадокс. Он вел себя тихо, нашел неприметную работу. Динвуд ему понравился. Джудит привлекла его в первый же день. Ее огненно-рыжие волосы выделялись среди однородной толпы учеников. Она улыбнулась ему, когда он стриг газон в первый школьный день, старшеклассница. Но он не позволил мужским инстинктам возобладать над мозгом, несовершеннолетняя. Он предложил довести ее до дома чисто из вежливости. Отношения переросли в дружеские. Джудит тогда поссорилась с подругой и делилась с ним душевными переживаниями, пока он стриг изгородь. Но неделю назад она прислала ему те фото. Точеная фигурка, маленькие грудки под невесомым кружевным бельем, тонкая талия. Он удалил фото, хотя с трудом. Боялся заговорить с Джудит об этом, обидеть ее. Может, она просто ошиблась номером? Она ему нравилась, но Сандер не хотел, чтобы ситуация повторялась. Он не мог снова оказаться в тюрьме, там было очень плохо. А Джудит еще и несовершеннолетняя, его упекут гораздо дольше, чем на 3 года. Когда об этом узнают, для всех его причастность станет очевидной. А может быть, мать Джудит уже знает? Наверняка. Иначе с чего бы это все? Все повторялось снова. Наручники, камера, нежелание жить. Зачем ждать, когда за ним придут? Джерри привычно перебирал бумаги, сидя на полу в гостиной, когда на экране телефона высветился неизвестный номер. «Слушаю». «Детектив? Это Лина Солли!» Голос был взволнованным. «Что случилось, Лина?» Джерри вскочил и начал одеваться. Она не стала бы звонить по пустякам. «Вы спрашивали про мистера Орсоса. Кажется, мать Джудит считает, что это он. Она организовала митинг перед школой. Я думала, вы уже в курсе, но не увидела вас и решила сообщить». «Большое спасибо, Лина. Уже еду». Джерри нацепил на плечи портупею. Позвал Сета, и через 5 минут они уже тормозили на школьной парковке. Здесь творилось какое-то безумие. Мисс Маршблок сквозь слезы сыпала проклятиями в адрес уборщика. Другие женщины призывали к расправе на месте. Среди них была и соседка Энни. Джерри сжал зубы. Обещала же позвонить. «Сет, побудь здесь. Если они перейдут к действиям, постарайся их угомонить». «Окей», — с нервным смешком согласился напарник. Джерри торопливо зашагал к директору. Почему он не сообщил? Ладно, шериф. Но на него надежды нет. Но Вуд вроде показался ему серьезным человеком. А сам туда же. Если б не Лина, он бы вообще ничего не узнал. Уроки закончились. Здесь остались только спортивные команды, хор и другие активисты. Но шум на улице заставил всех отвлечься. Подростки толпились у окон. В коридоре было так же шумно и тесно, как и по утрам. Джерри заметил Лину в обтягивающей форме для бега. Ее окружали подруги по команде. Девушка подняла глаза и увидела его. Джерри кивнул в знак приветствия и признательности. Она ответила тем же и слегка улыбнулась. Он должен был отвести взгляд, но не смог. Она тоже смотрела. Подруга дергала ее за плечо, привлекая внимание. Он прошел мимо. Оборачиваться нельзя, это совсем неприлично. Но все его внутренности мечтали узнать. Смотрит она. Или уже нет? Как мальчишка. Она чудесная девушка. Умная, хорошо воспитанная, уверенная, смелая и красивая. ученица. О чем ты думаешь, дурак? Да заткнись ты, прошипел он сам себе. Простите, перед ним стояла ошеломленная секретарша. Ой, это вы простите, я не вам, сам с собой говорю. Бывает, натянула улыбку женщина, но у нее в глазах читалось чокнутый. Проходите, пожалуйста. Вилсон Вуд стоял у панорамного окна и наблюдал за протестующими. Джерри бесшумно присоединился к нему. «Что вы думаете?» Директор вздрогнул от неожиданности, потом вздохнул. «Я не знаю. Очень жаль ее». Он кивнул на Даяну, так как безумная носилась вокруг протестующих, срывая голос. «Сандер рукастый. Все тут сделал. Что не попросишь, сразу раз и готово. Но это его связь с ученицей. У них ничего не было. Кто знает?» «Я знаю. Никакого сексуального подтекста в этом преступлении нет», — экспертиза подтвердила. «Но у них была довольно интимная переписка. Где он сейчас?» «Час назад я отправил его домой. А вы знаете, что у мисс Маршблок теперь остался только сын?» «Лежачий». «Нет». «Он близнец Джудит. Родился с ДЦП, тяжелая форма. Она всегда была улыбчива, элегантна, несмотря ни на что. А теперь еще и с дочерью такое. Поэтому я ее не виню, что она хочет отомстить убийце. Вот только Сандер не убийца, у него алиби». «Возможно. И я надеюсь на это, но...» «Скажите, как проехать к Корсусу домой?» — оборвал разговор Джерри. Ему все меньше нравился директор. 2 дня назад он утверждал, что ручается за каждого своего сотрудника. А теперь сходу обвинил человека в убийстве. Если бы толпа окружила школу, Вуд с большей вероятностью не стал бы препятствовать самосуду.